Глава 24. Я не знала, какой кофе вы любите. Зои подняла глаза от компьютера. Перед ней стояла детектив Лайонс с двумя чашками кофе в одной руке и розовой кондитерской коробкой в другой. Этот акробатический трюк она, похоже, выполняла без малейших затруднений. Зои не сомневалась, что, попробуя она повторить, кофе оказался бы у нее на брюках, а сладости на полу. Лайонс вошла в комнату, поставила на стол и кофе, и коробку. Сахара я класть не стала. Очень хорошо, спасибо. Зои взялась за вторую чашку, отпила и очень постаралась не морщиться. Кофе был слабым, безвкусная, тепловатая водичка. В коробке лежали 4 пончика, 2 шоколадных и 2 ванильных, с разноцветной обсыпкой. Лайонс взяла себе шоколадный и жестом пригласила Зои угощаться. «Спасибо», — поблагодарила та и взяла себе ванильный. Полтора месяца назад в Сан-Анджело пропала молодая женщина. Ее зовут Мэрибел Хоу, 22 лет. «Откуда вы?» Зои повернула свой ноутбук так, чтобы Лайонс могла взглянуть на экран. Там была раскрыта база данных по без вести пропавшим людям. «Просмотрела несколько баз данных, искала пропавших людей в Техасе», — объяснила Бентли. «Из всех, кто исчез в Сан-Анджело за последние полгода, только Мэрибел Хоу так и не нашли». «Дело Хоу вела я», — сказала Лайонс. Расследование быстро зашло в тупик. В субботу вечером она отправилась с подругами в кино. «Не хотите еще пончик?» «Нет, спасибо. Просто не могу без шоколадных пончиков. Знаю, что пора бы остановиться, но аппетит сильнее меня. Копы его пончики — такой штамп, верно?» «Верно». Зои, кажется, никогда еще не встречала полицейских без памяти влюбленных в пончики. Хотя откуда-то же взялся этот штамп. «Так или иначе», — продолжала Лайонс, взяв второй пончик, — «оба исчезновения очень похожи». Хоу пошла с подругой в кино. Домой они ехали на такси, жили на одной улице, в нескольких домах друг от друга. Водитель высадил их у дома подруги, ярдах в 30 от дома Хоу. Девушка попрощалась с подругой и пошла к себе. А на следующее утро не вышла на работу. Начальник позвонил ей несколько раз, встревожился и отправил кого-то из сотрудников проверить, что там с ней. Дома никого не было. Еще несколько часов они разыскивали ее по телефону, а потом обратились в полицию. «Вы думаете, он схватил ее возле дома, как и Николь?» Лайонс пожала плечами. Мэрибел Хоу совсем не похожа на Николь Медина. Ей 22, жила одна. Подруга рассказала нам, что она терпеть не могла и наш городок, и свою работу, только и говорила о том, как мечтает отсюда уехать. С родителями она не ладила и с 18 лет жила отдельно. А исчезла как раз после того, как двое детективов из нашего отдела вышли на пенсию, и у нас серьезно не хватало людей. Не подумайте, я не бросила ее искать, но знаете, когда приходится жонглировать полдюжины дел, и все остальные выглядят куда более срочными, легко сказать себе, что она просто уехала куда-нибудь в большой город. Лайонс положила недоеденный шоколадный пончик обратно в коробку. «Я время от времени заглядывала к ней в Инстаграм», — дрогнувшим голосом призналась она. «Раньше Мэрибел обновляла его все время, по несколько фотографий в день. А после исчезновения — все. Лайонс достала телефон, открыла что-то на экране и протянула Зои. Это был аккаунт Мэрибел в Инстаграме. Последнее обновление от 29 июля. Мэрибел и еще одна девушка, склонив головы друг к дружке, улыбаются в камеру. Подпись «Александр Скарсгард. Держись, мы идем». Зои взглянула на Лайонс. «Что за Александр?» «Красавчик, киноактер». Мэрибел оказалась настоящей красавицей. Одна из тех девушек, что умеют не забивать, а подчеркивать макияжем природную красоту. Пухлые яркие губы, помада сделала еще призывнее и ярче, густые и длинные ресницы выглядели почти натуральными. Коротко стриженные черные волосы придавали ей вид шаловливой феи. Зеленый топ без бретелек и лукавая улыбка, которая словно говорит: «Александр, едва меня увидишь, забудешь о голливудских красотках и бегом бросишься в Сан-Анджело». «Ее мать по-прежнему каждую неделю мне звонит», — промолвила Лайонс. «Ждет новостей, а мне нечего ей сказать. Но знаете, о чем я теперь думаю?» Зоуи промолчала. На глазах у Лайонс выступили слезы. «Она похоронена где-то здесь, за городом. Похоронена живой».